Ася. Трагедия с родителями Асю научила многому, в частности тому, что в экстренных ситуациях нельзя раскисать и впадать в панику. Потом, когда все пройдет, можно и поплакать, и начать истерить, а также по-модному впасть в депрессию. Но в самый ответственный момент нужно собраться. Как говорит Гарик, сдать себя в аренду, делать все, что нужно, отключив любые эмоции. Именно так Ася жила первый год после смерти родителей. Вставала, шла на работу, терпела все придури начальства. И все это спокойно, без эмоций. Вечером также бежала домой, по пути в магазин, ужин и уроки с Генкой. Потом все перестирать и погладить. Пересчитать в сотый раз бюджет, который никогда не сходился. И так изо дня в день. Если бы она к этому подключила еще и эмоции, то у нее ничего бы не получилось. Они захлестнули бы ее полностью и поглотили, как бушующий океан, с которым невозможно справиться. Когда на площадке вдруг поняли, что произошло, и началась паника, только Ася оставалась спокойна. Она подошла к столу, на котором лежала, будто на миг уснула, Марьяна, и начала отдавать указания. «Озеров! Саша!» – прокричала она. «Срочно звони в полицию!» «Как? Я не знаю номера!» – растерянно ответил он. «Саша, набирай 112 и скажи, что у нас убийство!» – спокойно, но твердо произнесла Ася. «Как убийство?» – прошептал режиссер. «Может, просто у нее сердце не выдержало? Она бухала беспросветно неделю или даже две?» На этих словах Саша подошел к Марьяне и решил ее потрогать, вроде бы разбудить. «Саша, не будь дураком!» – закричала на него Ася. «Она убита! Ничего не трогай до приезда полиции! Иди уже звони, не развози нюни и прикажи выключить этот дурацкий свет!» Саша как будто опомнился и выбежал на улицу, попутно набирая на телефоне заветные цифры. Увидев приближающуюся к столу Женю, она решила, что пора приводить всех в чувство. «Стоп, Женя, сюда не идем!» На повышенных тонах, несвойственных ей, прокричала Ася. «Сейчас ты всех выводишь на улицу. Саша уже там вызывает полицию». «Всех, слышишь? Из гримерок тоже. Давай, уже шевелись!» После, когда свет софитов был погашен, стало видно ряд стульев, на которых сидели главные зрители на площадке сегодня. В отличие от Аси, они все были в шоке. Сидели неподвижно, не плакали, не визжали. Было такое чувство, что этих людей заморозили, причем непосредственного Асиного начальника чересчур. Еще 5 минут назад у него были угольно-черные волосы, а теперь их покрывала густая седина, и казалось, что он просто нечаянно окунул голову в краску. Плюс ко всему, Гарик Михайлович все-таки надеялся, что улыбкой он сможет вернуть его привычную комфортную вселенную. Зрелище было устрашающим. Седой и улыбающийся во все 32 зуба Гарик среди плачущих и напуганных людей вызывал страх, а его благоприятная вселенная уплывала все дальше от него. «Скорая!» – сказала Ася в трубку. «Приезжайте! Пансионат «Золотая гвоздика». У нас, кажется, человек сошел с ума». И закрутилась. Милиция занялась своим делом. Скорая пыталась привести в чувство Гарика, у которого от натянутой улыбки мышцы на лице свело судорогой. И он уже хотел бы закрыть рот, да не мог. «Круглова, сделай что-нибудь!» Сквозь зубы кричал Гарик, но выходило непонятное шипение. «Я-то что сделаю? Доктора сказали, что сейчас укол поставят, и мышцы на лице расслабятся. Пора заканчивать с вашими придуркулезами. Взрослый человек, а какой-то ерундой занимаетесь. Вы же должны понимать, что можно поднять настроение улыбкой, но перехитрить смерть не получится. Для нее ваша улыбка – это лишь оскал зверя. Пора уже вернуться в реальность и начать разгребать все это. Марьяну убили, ваши друзья почему-то напуганы сценарием. Какие-то условия съемки непонятные. Что происходит? Вы же руководитель, не майтесь ерундой, давайте думать». «Ты мне поговори еще!» – прошипел в ответ начальник. «СМС. Исполнитель заказчику. Что происходит? Мы так не договаривались». «СМС. Заказчик исполнителю. Я ни при чем».